Джон Джексон Миллер. Чистилище. 3960 лет до битвы при Явине. Денег начался обыденно, неторопливо опускаясь. Грабли рыхлили черную землю ровными рядками. После размеренно поднимались вновь, чтобы, опустившись опять, оставить за собой аккуратные борозды. Ори Китай наблюдала за молодым фермером из-за живой изгороди. Работал он медленно. Грабли, изготовленные из веток хеджарбу и осколков кремня, несмотря на свой хрупкий вид, легко справлялись с мягкой плодородной почвой. Только вот Джелф с Марисоты никуда не спешил. «Как это должно быть скучно!» — подумала Ори. Целыми днями человек в соломенной шляпе копался в земле. Он никуда не ходил, ни с кем не общался. Да и поговорить здесь было не с кем. По соседству никто не жил. Ферма одиноко стояла в излучине Марисоты, и до оживленных ситских городов было далеко. Выше по течению дымились заросшие джунглями вулканы. Ниже стояли в безмолвии города-призраки озер Рагноса. Далеко не самое удачное место для жизни. «Леди Ориэль!» Джелф заметил ее и снял шляпу. Длинные песочного цвета волосы, заплетенные в косу, свесились поверх воротника его мокрой от пота рубахи. «Просто, Ори, я тебе уже 10 раз говорила!» «Значит, и навещали вы меня 10 раз!» У него был странный акцент. «Это большая честь для меня!» Стройная девушка с копной темно-рыжих волос медленно побрела вдоль изгороди, искоса поглядывая поверх зеленых кустов на прервавшего свою работу фермера. Ей не требовалось скрывать причины своих визитов сюда. Статус семьи Китай был высок, и Ори ожидала блестящее будущее, так что она могла делать все, что ей вздумается. Но пройдя сквозь брешь в густых кустах и ступив на посыпанную гравием дорожку, она вдруг смутилась, словно глупая 15-летняя девчонка. А ведь ей уже 25, и она — мечник племени ситхов. Прикрыв ресницами глаза теплого карего цвета, старательно рассматривая землю под ногами, девушка мысленно фыркнула. Не ей здесь смущаться. Ори носила черную униформу, а Джелф был одет в какие-то лохмотья. Она училась во дворце, по великолепным залам которого ходил более 1000 лет назад сам верховный повелитель Корсин. Дом Джелфа представлял собой жалкую лачугу. Его ферма была даже меньше, чем амбары для плодородной почвы, которую он доставлял городским садовникам. Но все же такие люди ей никогда раньше не попадались. В Джелфе не было ни капли корысти, горделивости или алчности. В Таве Ори ни в ком не встречала настоящей искренности. Общаясь с ней, люди так или иначе подспудно думали о своей выгоде, подсчитывали, чем и как может быть полезна им ее мать. Джелф же ни о какой выгоде не думал. Да и что есть выгода для раба? Опустив грабли, фермер вылез из грязи и снял с пояса полотенце. «Я знаю, зачем вы пришли», — сказал он, вытирая руки. «Но не знаю, почему именно сегодня. Какое важное дело привело вас сюда на этот раз?» «Да не ланов день!» Взгляд Джелфа остался безучастным. «Это один из ваших ситских праздников?» Ори повернула голову, провожая взглядом огибающего хижину фермера. «Твои предки тоже были ситхами, знаешь ли?» «Мне что-то говорили». Он, не глядя, отбросил полотенце, точно попав в стоящее на земле ведро. «Но, боюсь, здесь, в глубинке, мы не особо культивируем семейное предание». Она улыбнулась. Она изучила его до мелочей. Джелф культивировал прекрасные растения, но с тропы, возле которой она оставила пастись своего увака, цветник видно не было. За домом, за глиняными речными откосами, где фермер торговал с кешири, стояло 6 шпалер с самыми красивыми цветами далсы, какие Ори когда-либо видела. Как и грабли с хижиной, шпалеры представляли собой хлипкую конструкцию из переплетенных веток хиджабу. Но, несмотря на свой непрезентабельный вид, сделаны они были все же на показ и вполне могли соперничать с садоводческими чудесами дворца. Такое великолепие! И где? Позади рабских халуп, в безымянном захолустье. Взяв предложенное Ори хрустальное лезвие, темноглазый фермер стал срезать выбранные ею цветы. По праздникам они обычно украшали вазы в ложе ее матери. «Итак, у вас праздник? Расскажите о нем!» Он замолчал, взглянув на нее сверху вниз. «Если хотите...» «Завтра исполнится 1000 лет со дня рождения первенца Ниды Корсин!» «А-а-а!» — отозвался Джилф, обрезая стебли. «Он стал верховным повелителем или что-то вроде?» «О, нет!» — усмехнулась Ори. С правления Ниды Корсин началась великая и нерушимая эра ситхов, принялась рассказывать девушка. Донеллан знал, что его отец, правитель-консорт, будет предан смерти вместе со своей женой. Такова была воля Яру Корсина. Но сын Ниды не дождался своего трона. Донеллан умер стариком, так и не став верховным повелителем. Это положило конец династической системе. После смерти сына, не имеющая наследников, Нида постановила, что власть перейдет к более достойному, без учета родословной. Так этот парень неудачник, но у него есть свой собственный день. Ори объяснила, что больше всего в этой истории ситхам понравилась развязка. Чистолюбие и амбициозность у них в крови, а после смерти Донеллана у каждого появлялась возможность заполучить трон. «Этот день называется также Днем Лишенных, подумай об этом», добавила Ори, любуясь мускулистыми руками Джелфа, проглядывающими сквозь разрезы рукавов. «Да и нужен ли племени повод для праздника?» Он коротко хохотнул. Хриплый смешок заставил Ори тоже улыбнуться. «Нет, думаю, нет», — ответил фермер. «Во всяком случае, все эти празднества дают подзаработать таким, как я». «Это точно. 7 высших повелителей, не оглядываясь на траты, старались превзойти друг друга в украшении своих лож на играх. Около 8 месяцев назад Ори взялась за декорирование ложи своей матери. О Джелфе и его секретном цветнике она узнала от одного кеширского цветочника в Таве. Скорее даже вызнала, слишком явно чувствовалась ложь в заверениях торговца, будто он сам выращивает продаваемые им цветы. Однажды, оседлав Увака, она просто проследила за ним. Кешире было запрещено летать на ящерах, и цветочник пешком потащился встречать караван телег, везущих с Марисоты удобрения. Так она встретила Джелфа, и с тех пор их встречи стали регулярными. Исключение составил лишь тот небольшой отрезок времени, когда фермер уплыл на своем плоту вверх по реке, в джунгли. Джунгли! Ори посмотрела поверх шпалер на зеленые холмы, обрамляющие дымящиеся далеко на востоке пики. Даже ситхи племени не рисковали соваться в этот спутанный, непроходимый клубок из плотного подлеска и нависающей листвы. «Никто в здравом уме туда не полезет», — говорил Джелф. Но то, что он привозил оттуда на своей маленькой лодке, было секретом его садоводческих достижений и удачи его покупателей. «К этому времени стоки уходят вниз по течению», — однажды объяснил он, зарывшись руками в привезенную землю, «и уносят с собой почти все полезные вещества». Ори ночами лежала без сна, она представляла Джелфа, то, как он стоит по пояс в темной воде горного потока и набирает в свою плоскую лодочку драгоценную почву. «Глупости! Это от безделья! Но ведь она ситх, не так ли? Не ей ли должны угождать?» Встав на колени, фермер стал осторожно заворачивать срезанные цветы в разостланный на земле широкий лоскут ткани. Его испачканные в грязи грубые руки удивительно осторожно и деликатно перебирали цветы, срывая помятые бутоны. Закончив, Джел внимательно посмотрел на Ори. «Знаете, я могу назвать вам имена своих покупателей, живущих в окрестностях Тава. Они выращивают растения в такой же почве». «Твои лучше», — возразила Ори. И это была правда. Может, цветы просто чувствовали себя комфортнее, вблизи от родины. А может, Кишири не могут сравниться в мастерстве с человеком. Или дело именно в этом человеке? Когда она только познакомилась с ним, то решила, что Джелф стал рабом недавно. Никто из встречавшихся ей ранее людей низшего сословия или кишири не обладал такой грамотной речью. Он определенно был кем-то прежде, в ситских городах. Но на ее вопрос Джелф без малейшей запинки ответил: «Я никто. Я даже никого из ситхов не знал до вас. Он родился рабом. Он им и останется. Он сам и все его дети, если они у него когда-нибудь будут». Люди-рабы появились вскоре после того, как закончилось правление Корсинов. Многие из потомков экипажа и пассажиров знамения были чувствительны к силе. Те же, кто не был, постепенно выделились в отдельный класс, подчиняющийся окружению Верховного Повелителя. Будучи свободными гражданами, частью племени, такие землевладельцы эффективно управляли кишири, стоящими в самом низу социальной лестницы. Но когда любой ситский гражданин мог претендовать на трон Верховного Повелителя, свобода по праву рождения была потеряна навсегда. У Джелфа с Марисоты не было фамилии, его отец не смог ему ее дать. Он стоял выше, чем кишири. Ори никогда не позволила бы никому из лиловокожих рабов называть ее по имени. Но только потому, что был человеком, а не потому, что был ситхом. Джелф был обязан хранить верность ситхам и служить им, если кто-либо из них того пожелает. Но пожелала пока только Ори. «Какое расточительство!» — думала она, любуясь как работником, так и его работой. «Ты знаешь, моя мать — высший повелитель. Вы упоминали об этом. Она многое может, но традиции сильнее. Это позор, что для тебя нет пути назад. Я никогда не был кем-то еще, чтобы куда-то возвращаться. Да и что мне делать в Таве? Вряд ли я впишусь в ваше изысканное общество». Он подмигнул ей. В ярком солнечном свете хорошо был виден длинный красноватый шрам, тянувшийся через его правую щеку на шею. Она иногда представляла, что этот шрам — последствия какого-то грандиозного сражения, а не несчастного случая на ферме. Но Джелф был прав, даже будь у него имя, из-за своего увечья в племя он не вписался бы. Джелф резко выпрямился. «Ты их завернешь?» — спросила Ори, переводя взгляд с него на цветы. «Вообще-то у меня есть для вас подарок», — мужчина указал пальцем себе за спину. «В честь вашего дня лишения?» «Дня лишенных! Прошу прощения!» Он повел ее на задворки фермы, куда она никогда не заходила, мимо земляных валов, к постройке, которую она раньше видела только с неба. Сарай, расположенный на берегу реки, был раза в два больше и выше хижины Джелфа. Ори побледнела. «Что там? Воняет ужасно!» «Навоз обычно воняет. Производящие его уваки, конечно, симпатичнее». Джелф подошел к запертой двери, служащей стойлом для предыдущего обитателя, увака. Сарай сейчас представлял фермеру массу пустого места для хранения навоза и смешивания почв. «Думаю, вам лучше остаться снаружи, пока я буду грузить корзины». Джелф открыл дверь. «Надеюсь, это не твой подарок». Ори недовольно поморщилась и зажала нос. «Конечно, нет!» Остановившись в дверном проеме, мужчина выудил откуда-то странного вида хомут. «Это один из моих рабочих инструментов. Я удлинил бурдюки для воды и прикрепил их к увакской сбруе». Регулируя центральные ремни, Джелф продемонстрировал ей, как длинные карманы должны свешиваться с обеих сторон. «Вам приходится перевозить далсы по воздуху во влажной ткани, а при помощи этого вы сможете нести их прямо с водой и не намокнуть». Джелф закрыл дверь вонючего сарая, а Ори широко распахнула глаза. «Ты сделал это для меня?» Джелф огляделся. «Сегодня я не вижу тут Верховного Повелителя, так что уверен, что да, думаю, это для вас». Они пошли назад вдоль берега реки, мимо небольшой плоской лодки, привязанной к берегу. Возвращавшийся со своего пастбища Шин, Ува-Кори спикировал сверху и приземлился на небольшой полянке. Джелф уверенно подошел к ящеру, пристроил свой хомут на его кожаную упряжь. Подошло идеально. Шин, обычно никого не подпускавший к себе, лишь покорно склонился. «Вот почему я здесь», — подумала Ори. «Жизнь при дворе жестока, а последний месяц выдался особенно трудным, и по большей части не из-за жажды власти, а из-за страха потерять ее. Этот же человек ничего не имел и ничего не боялся». Ее мать называла это бесстрашием безысходности. Джелф налил в бурдюки немного воды, а затем разместил внутри обрезанные цветы. Шин выглядел сейчас очень празднично, украшенный цветами точно на парад. «А неплохая идея», — решила Ори. «Не для завтрашнего дня, разумеется, а так, на будущее». Она смотрела, как Джелф закрепляет верхние клапаны, защищающие нежные бутоны. «Все, вполне достойно даже верховного повелителя». Он помог ей забраться на Увака. «Джелф!» Ори посмотрела вниз. «С твоими талантами тебе следовало бы учить Кишири цветоводству, а не продавать им грязь». «Осторожнее!» Он кивнул на сарай с компостом. «Это грязь, моя жизнь!» Он потрепал Шина по длинной морде и повернулся к своей плоскодонке, качающейся на речных волнах. «Я не часть племени, но у меня есть корабль!» Мужчина рассмеялся, какой бы он ни был. Ори знала, у ситхов тоже был корабль, правда, она никогда его не видела, никто не видел. Одним из последних деяний Яру Корсина стало возвращение ситхов в Тав, дабы племя множилось и процветало. Запретный храм видели сверху лишь воздушные часовые, постоянно защищавшие священное место от возможных нарушителей. Но гора была видна всегда над теперь уже ненужными защитными стенами столицы ситхов, напоминая об их звездном происхождении. Из новой роскошной ложи ее матери в Красинате далекий пик просматривался отлично. Многоярусные трибуны стадиона возвышались над пятиугольным игровым полем, и выше всех — ложа верховного повелителя. В это утро мать Ори получила награду, давно желанное место рядом с ложей Верховного Повелителя, чей балкон всегда был развернут к храму. «Еще ближе к звездам!» — пробормотала Ори себе под нос. «Мы возвращаемся!» Она рассматривала горизонт. Там, за много километров отсюда, знамение покоилось в своем неприступном бункере, ожидая дня, когда ситхи придут за своими потерянными сородичами. Но никто не приходил, и существовало несколько довольно привлекательных объяснений, почему. Легендарный владыка ситхов, Нага Садоу, уже давно нашел бы их, выиграй он свою войну. А если ситхи и джедаи уничтожили друг друга, то, возможно, никто никогда и не придет. А если победили джедаи... Ори побледнела, как тогда, на ферме, подумав об этом. Она знала о джедаях только от своих учителей, хранителей истории. Но этого было достаточно, чтобы ненавидеть их и все, что они олицетворяли. Слабость, сострадание, самоотречение. Следовать пути джедаев — страшная судьба на самом деле. Но самым худшим, как выяснилось со временем, оказалось то, что в своих попытках покинуть этот мир легендарные пионеры столетия назад растратили большую часть ресурсов, которые очень пригодились бы племени сейчас. Лиганских кристаллов на знамении было предостаточно, но они годились лишь для световых мечей и еще кое-каких мелочей. А знание о том, как функционировало знамение, постепенно утрачивалось. Сейчас хоть что-то об этом знали лишь ученые, но доступа к кораблю у них уже не было. Только Верховный Повелитель мог бы отменить запрет Корсина и обратить взоры племени к звездам. Но нынешний Верховный Повелитель, самый ничтожный из всех, не способна на это. Ори жутко рассердилась, заметив высохший бутончик в своей богато украшенной ложе. А Лилия Вэн тряслась, утопая в своем троне. Ее парализованная рука дергалась, абсолютно не попадая в такт раздающейся снизу музыки. Верховный повелитель Вэн была выбрана годом ранее, став компромиссным решением для остальных шести высших повелителей, так и не сумевших договориться. Будучи к тому времени уже более 20 лет высшим повелителем, старейшим из всех, Вэн не представлялась помехой. Все были уверены, что долго она не протянет, и два соперника, две политические партии, красные и золотые, носящие соответственно красные и золотые ленты, присягнули на верность старухе, продолжив свою борьбу за власть. Этот верховный повелитель считался, собственно, уже трупом. «Не забывая о приветствиях, дорогая!» Ори оглянулась и встретилась взглядом с темными глазами Чандры Китай. Очень энергичная в свои 50, самая молодая из высших повелителей, подошла к перилам, чопорно повернулась к правительственной ложе и поклонилась. Верховный повелитель не ответила, и лицо Чандры застыло так, что Ори испугалась, как бы оно ни потрескалось. «Полегче, мам!» — осторожно произнесла она. «Ты ведь сама говорила мне, это наш большой день!» Месяцем ранее мать Ори заняла место Вэн среди семи высших повелителей, став вторым по значимости человеком в племени. Чандра не отдавала предпочтения ни одной из противоборствующих партий, и ее голос на выборах нового верховного повелителя стал бы решающим. Признавая важность Чандры, Вэн выделила ей ложу поблизости, в пределах видимости даже своих слабых глаз. Если хорошенько подумать, Чандра могла держать остальных высших повелителей в неопределенности бесконечно, парируя все вызовы. А потом... «Кто знает», — подумала Ори, — «следующий Данелланов день мы можем отмечать и в главной ложе». Ее собственные соперники среди командования мечников, братья Лузо, стояли по обе стороны верховного повелителя. Выпятив грудь, парочка косилась на Ори с едва прикрытым презрением. «Злятся», — решила Ори. «Сейчас навредить ей они не в состоянии, а ведь братья пристально наблюдали за девушкой уже много месяцев, пытаясь не упустить своей выгоды при малейшей ее ошибке. Если повезет, конец Вэн станет и концом Лузо». «Полегче, дорогая», — толкнула ее Чандра, уловив мысли дочери. «Сегодня мы все друзья». И Чандра Китай, развернувшись, поприветствовала поочередно лидеров обеих партий, сидящих в своих, разумеется, выдержанных в красных и золотых тонах, ложах. Высшие повелители Дернас и Паллима имели для Чандры значение не меньше, чем верховный повелитель, как и Чандра для них. «Верно, друзья!» Ори закатила глаза. «Наша ложа великолепна, отличная работа!» Мать напомнила ей о далекой ферме, и Ори с радостью перевела взгляд на свежие яркие цветы далсы. Джелф с Марисоты никогда не появится здесь, но часть его Ори доставила к арсенату. Снизу донесся грохот. Ори бросила взгляд на арену, куда выходили наездники, одетые в древнюю форму небесных всадников Ниды Корсин, со своими покалеченными уваками. Самые кровавые из всех жестоких игр Кэша. Дикие скачки, и начинались они с крови. Крылья едва вылупившихся уваков подрезали, ограничивая дальность и высоту их полета. Сейчас по арене шефствовали взрослые чудовища с вживленными в жесткие края крыльев стеклянными зубцами, превращавшими их в грозное оружие. Прищурившись, Ори старалась разглядеть всадников. Там были как фавориты Дернаса и его красных, так и фавориты Паллимы и его золотых. У Вэн было два представителя, выдвинутые братьями Лузо. Тот, кого высматривала Ори, вышел на поле одним из последних. Кампион Дэй, всадник из южных земель, фаворит Чандры. Дэй — отсалютовал Ори и ее матери. «Думаю, он неплохо себя покажет», — заметила Ори. «Он умрет», — возразила Чандра. Ори удивленно оглянулась. Чандра устроилась в своем комфортном кресле, равнодушно внимая доносящемуся снизу барабанному бою. Ори вгляделась в лицо матери и поняла, эти спортивные состязания служат лишь олицетворением другой борьбы, так как за спинами выходящих на арену всадников всегда стоит кто-то еще. Противоборствующие партии могут пытаться завоевать благосклонность Чандры, позволив выиграть ее фавориту. Но только что получившая титул высшего повелителя, женщина не собиралась хоть как-то провоцировать верховного повелителя Вэн. Не сегодня. «Мы вообще когда-нибудь выигрывать собираемся?» — проворчала Ури. «Не сегодня», — ответила Чандра. «Кампион Дэй был хорошим всадником и фактически мертвым». Зазвучал рог, изготовленный из раковины моллюска. Поле мгновенно исчезло в облаке пыли и крови. Участники диких скачек не утруждали себя какой бы то ни было стратегией или системой. Световые мечи были у всех всадников, но способностей большинства хватало лишь на то, чтобы удержать бы поводья. Как и все мечники, Ори любила хороший бой, но это была просто бойня с участием животных. Чудовища рвали друг друга, бросаясь из стороны в сторону. А фаворит ее семьи просто занимал место на арене, как и цветы в... «Смотри!» Все взгляды обратились к кампиону Дэю, чей увак внезапно присел на своих когтистых лапах. Потом ящер вдруг бросился вперед, расправляя оснащенные бритвами крылья. Но вместо того, чтобы напасть на противника, злополучно запнувшегося перед ним, чудовище подпрыгнуло и полетело. Подрезанные крылья не могли полностью расправиться. Увак и его всадник достигли только нижних трибун. Дэй, встав в седле, поднял свой световой меч и что-то закричал. Ори не расслышала. Но все было под контролем, все в порядке. Активировав собственное оружие, Ори вскочила на перила, готовая драться, если придется. Чудовище тем временем с грохотом подалось влево, неуклюже процарапывая себе путь сквозь паникующую толпу наверх, к роскошной ложе Верховного Повелителя. Ори видела Лилию Вэн. Старуха твердо стояла у трона, наблюдая за уваком, карабкающимся к ней по каменным трибунам. И когда расстояние между ними сократилось, Верховный Повелитель высвободила энергию темной стороны, высоко подняв трясущиеся руки. Голубой огонь, потрескивая, охватил изувеченные крылья. Ошарашенное животное опрокинулось на нижнее сиденье, сбросив своего всадника. Из главной ложи выпрыгнули Лузо. Их оружие превратилось в размытые красные пятна, когда они нырнули вниз к потенциальному убийце. «Мама, назад!» — завопила Ори. Напротив, в ложе Верховного Повелителя, кеширский слуга закрывал ставни. Ори сделала то же, опрокинув большие вазы с цветами джелфа. Она повернулась к матери, ошеломленная произошедшим. «Что происходит, мама?» Они давно знали кампиона, знали много лет, помогали ему тренироваться. Почему он творит это безумие? Чандра только покачала головой. Она была бледна и словно постарела на несколько лет за прошедшее мгновение. «Ты... тебе лучше идти, Ори! Там достаточно мечников, они расправятся с Дэем», — сказала Ори и перекрыла вход в их ложу. «Я не об этом!» Ори потрясенно посмотрела на мать. «Мы не делали этого, нам не о чем волноваться, верно?» Она взяла женщину за руку. «Верно, мам!» Собравшись силами, Чандра выпрямилась. «Я не знаю, что только что произошло, но так или иначе узнаю». Она прошла мимо дочери и открыла дверь. Снаружи ситхи и кешири бездумно громили нижние трибуны корсинаты. «Мама!» Чандра обернулась. Ее взгляд был печальным. «Я не могу говорить сейчас, Ори. Просто доберись до поместья. Скажи слугам, что сегодня я домой не вернусь. И она исчезла в толпе. Звезда просто упала с неба. Приземлившись на холме, она превратила ночь в яркий день, и сады Кэша расцвели так, как никогда ранее. До тех пор, пока они не вырастут снова, будет только огонь. Каменный дом Ори рассыпался в пыль еще до того, как горячий ветер отправил в ад ее саму. Обугленная и умирающая, она преследовала звезду в джунглях, чтобы спросить, почему та уничтожила ее мир. Звезда ответила: «Потому что ты считала меня другом». Это видение было послано ей, едва она встала на самую нижнюю ступень в иерархии племени, стала неофитом. Ори никогда не придавала ему значения, но сейчас, подлетая к звездопаду, поместью ее матери к югу Оттавы, она вспомнила о видении. Был повод. Слуги Кешири непрерывным потоком выходили из мраморного особняка, кидая вещи в огромный костер, разожженный на лужайке. Ее слуги, ее вещи! Оставив шины у колонн, обрамляющих центральную аллею, Ори побежала к костру. Достав световой меч, она набросилась на тощего, фиолетового старичка, руководившего сожжением, смотрителя поместья. «Что происходит?» Ори схватила мужчину. «Кто приказал тебе делать это?» Узнав хозяйскую дочь, Кэшири украдкой оглянулся и, крепко обхватив ее запястье, тихо прошептал: «Это личный приказ верховного повелителя, госпожа! Все началось часа два назад!» «Два часа назад?» Ори мотнула головой. «С момента покушения прошло не больше 4 часов. Как это возможно?» Смотритель указал на главный вход. В центральных дверях маячила пара стажеров-братьев Луза. Они наблюдали за проходящими мимо слугами, груженными мебелью. Ее еще не заметили, но Ори, решив это упущение исправить, шагнула к дому. Старик-смотритель дернул девушку назад. «В доме их полно!» Он потянул ее за собой, на другую сторону костра, прячась за высоким пламенем. «Они роются в вещах вашей матери!» «Она все еще высший повелитель?» — спросила Ори. Смотритель потупился. И тут и остро кольнула другая мысль. «А я все еще мечник?» Внезапно почувствовав тошноту, Ори качнулась к огню, пытаясь вспомнить, что она видела и слышала, когда покидала Корсинату. Там царил хаос. Кампиона Дея убили спустя какие-то секунды после его провальной атаки, а слухи о случившемся быстро расползались. Партия Красных утверждала, что ее мать заключила ужасный договор с золотыми, которые, в свою очередь, заявляли тоже с точностью да наоборот. Некоторые уверяли, что Вен умерла в своей ложе, слишком много сил вложив в свою контратаку. Другие говорили, что видели, как убили высших повелителей Дернаса и Палиму прямо на их балконах. Все это казалось бредом. Но в одном слухи были единогласны. Убийцу на стадион подослала семья Китай. Нужно вернуться в Тав, поговорить с верными учениками, имеющими доступ в Верховный Совет. Они — защитники ее семьи и должны знать, что происходит. Важно не поддаться гневу сейчас из-за этого костра. Слишком очевидная провокация. В лагере Верховного Повелителя наверняка ждут бурной реакции, чтобы была причина обвинить Китай в предательстве. Бросив взгляд на особняк, Ори усмехнулась. Чандра Китай была опытным и искусным политиком, не имеющим себе равных. Она наверняка уже разобралась со всеми обвинениями в свой адрес и поняла, на кого ставить. Когда Ори доберется до Тава, Чандра будет сидеть по правую руку от победителя, кто бы он ни был. Сейчас не время попадаться в дешевые ловушки, расставленные Лузу. «Все будет в порядке», — сказала она смотрителю, разворачиваясь к Уваку. «До свидания, Ори!» Забравшись на шина, Ори взяла поводья и остановилась, только сейчас осознав, что сказал старик. «Подожди, ты назвал меня Ори!» — крикнула она ему вслед. Кишири, не ответив, опустил голову и побрел прочь. «Темная сторона!» — подумала она. «Только не это!» Джелф опрокинул шаткую тачку и высыпал в корыто еще одну порцию почвы. Пришло лето, и насыпи стали сохнуть, земля становилась все кислее. Чтобы сохранить плодородие почвы, требовался щелочной полив. Его киширские клиенты ничего не знали об ионах водорода, но их разборчивость от этого не страдала. Услышав шум, Джелф бросил лопату и обогнул хижину. Там, в мутноватом вечернем свете, едва не уткнувшись лицом в грубую шкуру увака и отчаянно стиснув поводья, стояла его вчерашняя посетительница. «Я удивлен вашим визитом», — сказал Джелф, подходя к ней сзади. «Я надеюсь, с далсами все в порядке?» Повернувшись, девушка выпустила поводья. Ее блестящие темные глаза были полны боли и гнева. «Меня осудили», — сказала Ори и стала. «Теперь я рабыня!» Джелф добавил в ее миску невзрачного на первый взгляд месива, но блюдо киширских бедняков, простая и безвкусная каша, приготовленная им, оказалась чем-то особенным. Там были приправы с его огорода и крошечные кусочки соленого мяса. Ори понятия не имела, чье это мясо, но поглощала еду с жадностью. Два дня она гордо сдерживалась, и этого оказалось более чем достаточно. Непривычно было видеть Джелфа не в поле. Каждый из прошедших двух дней он вставал еще до рассвета и начинал свою рутинную работу, чтобы успеть побольше времени уделить ей. Умывался он в реке еще до того, как она просыпалась. Когда наступала ее очередь, он, отдавая дань ее скромности, уходил в служащий кухней угол хижины. Ори не считала себя скромной, но его странное смирение льстило. Ведь Джелф был не каким-то там кишири, он был человеком, пусть и рабом, как она. Почему-то Ори ничего не рассказала в первый вечер. Джелф все равно не смог бы ничем помочь. Все это было далеко за пределами его возможностей. Она молча сидела в дверях, уставившись в одну точку, до тех пор, пока не потеряла сознание. Проснулась Ори следующим утром уже в доме, на подстилке из соломы, которая служила Джелфу кроватью. Где спал он сам, да и спал ли вообще, Ори не знала. Этим вечером, так и не притронувшись к ужину, она взахлеб говорила о том, что произошло, о том, что она узнала в Таве. Сделав когда-то Вен игрушечным властелином, оба противоборствующих лидера теперь действительно пали к ее ногам. Покушение на играх дало основание слугам Верховного Повелителя обезглавить, в буквальном смысле, руководство красных и золотых. Источники Ори уверяли, что ее мать пока жива и находится в плену у мстительной Вен. Чандре поздно было спасать свою карьеру, но сказав то, что надо и кому надо, она еще могла сохранить себе жизнь. Подобно Донне Лану, Чандра слишком долго тянула с выбором страны, с выдвижением себя в преемники. Она всего год как стала высшим повелителем, это казалось небольшим сроком. Но Вен, каждый вдох которой почитался за чудо, было необходимо пережить своих соперников. Узнав о своем приговоре, рабстве, Ори бросилась к Уваку и полетела в единственное место, которое ее растерянный ум счел безопасным. Джелф, поколебавшись, весьма радушно принял ее, но вот что делать с шином, он не знал, рабы не имели права владеть уваками. Вспомнив о сарае для компоста, служившем когда-то стойлом, Ори убедила фермера спрятать увака там, позади лотков для хранения навоза. Джелф, в конце концов, уступил ей. Едва открылась дверь в это гадкое место, Ори, уже несколько часов, чувствующую себя больной, стошнила. На вторую ночь ее вырвало снова, после завершения рассказа о таком незначительном в масштабах вселенной и таком глобальном для нее самой крахе семьи Китай. Джелф был предупредителен и заботлив. Он носил ей прохладную речную воду, дал чудесные мягкие полотенца. Но сейчас, в сумерках, на исходе третьего дня своего пребывания в Марисоте, Ори всерьез испытывала пределы его гостеприимства. Сегодня она почувствовала себя лучше и весь день провела на улице. Бесцельно бродя в окрестностях фермы, Ори перебирала в уме произошедшие события, размышляя о том, как вернуть своей семье былое положение. Несмотря на то, что семьей сейчас была только она, и за ужином все эти раздумья вылились в настоящую проверку знаний и терпения фермера. «Я не понимаю», — произнес Джелф, скобля дно миски, сделанной из раковины Орью. «Я думал, в племени это нормально, что люди карабкаются наверх по головам других». «Да, да», — ответила Ори, скрестив ноги. «Но мы убиваем не для того, чтобы достичь власти. Мы убиваем, чтобы сохранить ее. Есть разница?» Ори поставила пустую миску на пол хижины. «Какой-никакой, обеденный стол», — подумала она. «Ты действительно совсем ничего не знаешь о своем народе, да? Племя — это меритократия. Тот, кто достойнее, кто сильнее, тот получит больше власти, при условии, что будет сделан публичный вызов. Дернас никогда не бросил бы вызов верховному повелителю, как и Полима, как и ваша мать», — сказал Джелф и опустился на колени, чтобы поднять ее миску. Он выглядел слегка испуганным, когда Ори с помощью силы перенесла ее в его руки. «Спасибо!» «Смотри, это действительно просто!» Ори встала и попыталась счистить грязь со своей униформы. «Бесполезно! Если тебе попадутся слабые соперники, ты можешь сделать с ними все, что угодно, даже убить!» Он нахмурился, посмотрев на нее снизу вверх. «Звучит, как кровавая резня!» «Все обычно происходит тихо, чтобы не было явного нарушения закона, отравления, лезвия шикара в живот, чтобы не нарушать закон!» Она остановилась в дверях и сердито посмотрела на него. «Ты собираешься критикой заниматься или мне помогать?» «Извините», — произнес Джелф, поднимаясь, — «я не хотел вас огорчать». Он покачал головой. «Просто то, что у таких вещей есть правила, кажется, ну, странным. Правило того, как нарушить правила». Ори вышла на берег и посмотрела на запад. Солнце, казалось, опускалось прямо в реку, и вода пылала оранжевым. Это было прекрасное место, и когда-то она фантазировала об украденных здесь ночах. Но сейчас Ори не могла представить себе что-то подобное. Она так и не придумала, как вырваться отсюда, и ей нужна помощь. Помощь кого-то более влиятельного, чем раб, как бы силен и крепок он не был. «Я должна вернуться», — заявила девушка. «Мою мать обвинили ложно, и кто бы это ни сделал, он заплатит. Я должна вернуть себе имя». Она оглянулась на Джелфа. Мужчина преспокойно грыз какую-то травинку. «Я должна вернуться!» «А я бы не стал этого делать!» Он вышел к ней на берег реки. «Я подозреваю, что все это дело рук вашего верховного повелителя!» Ори пораженно посмотрела на него. «Что ты можешь знать об этом?» «Не так много, как вам могло бы представиться!» Джелф продолжал жевать стебелек. «Но если ваша мать была ключом к выбору того, кто заменит Вен, легко представить, как сильно старуха хотела убрать ее с дороги». Ори недоверчиво хмурилась, всматриваясь в растущие тени. «Рассуждай-ка лучше об удобрениях, Джелф!» «Посмотрите на это таким образом!» Джелф тихонько придвинулся так, что оказался прямо перед ней. «Если бы Вен действительно не была причастна к покушению и действительно подозревала бы в нем вашу мать, вас не приговорили бы к рабству, вас казнили бы, но верховный повелитель не собирается вас убивать, потому что знает, что вы ни в чем не виноваты. Вы гораздо полезнее для нее в качестве примера». Он выбросил стебелек в реку. «Сделав рабами высшего повелителя и членов ее семьи, Вен получила очень эффективный сдерживающий фактор. Живой, дышащий и, главное, наглядный, до тех пор, пока вы существуете. Ори потрясенно посмотрела на него. Дернас и Полима были убиты тайно, никто и не видел. Костер в поместье привлек внимание и людей, и Кишири. Останься она в Таве, возможно, уже гнула бы спину на каторжных работах. Наглядно. Так что же мне делать? Он чуть улыбнулся. Сейчас его шрам был совсем не виден. Ну, я не знаю. Но мне кажется, что пока вы не чувствуете через вашу силу страдания своей матери, разрушить планы Вен можно только... не став примером. Больше он не произнес ничего, но она поняла недосказанное. Не стать примером значит уйти отсюда. Она подняла голову, посмотрела в его глаза, отражающие искрящийся в воде звездный свет. Как может фермер разбираться в таких вещах? Вы видели мою работу, ответил он, положив руку ей на плечо. Большая часть вещей, с которыми я имею дело, воняет. Она рассмеялась, хотя ей было не весело. Она смеялась впервые с тех пор, как оказалась на ферме. Когда Ори шагнула прочь от реки в темноту, ноги ее утонули в мягкой земле. Девушка упала бы, но Джелф успел ее поймать, а Ори позволила ему это. Миновала полночь. Джелф стоял в дверях хижины и смотрел на Ори, спящую на соломенной подстилке. «Нельзя было оставлять ее здесь», — думал он. И, разумеется, нельзя было заходить настолько далеко, насколько он позволил себе зайти в последние 9 дней. Но раз так, нельзя было с самого начала поощрять ее визиты. Он вышел на улицу, натянув рваную рубаху. Жара, стоявшая уже много дней, сегодня внезапно сменилась не по сезону сильным похолоданием. Впрочем, почти осенняя прохлада вполне соответствовала его настроению. Ори даже представить себе не может то, угрозой чему стало ее присутствие. На карту поставлено гораздо больше, чем судьба одной ситской семьи. И все же он принял ее, ведь та Ори, что пришла к нему тем вечером, казалась совсем другой. И он не смог ей противостоять. Она выглядела такой гордой во время своих первых визитов. Она была полна нездоровой веры в абсолютное превосходство своего народа. И это определяло и ее статус, и ее саму. Потеряв первое, она потеряла и второе. Он увидел человека сломленного, неуверенного ни в чем, растерянного. В ней был не только гнев. Она потеряла саму себя, и ей было больно и тоскливо. Пусть все, чем она себя считала ранее, представляло собой лишь глупую иллюзию, но больше ведь у нее ничего не было. В последнее время тоска побеждала злость, и Ори бесцельно бродила вокруг хижины или в саду, погруженная в печаль. Смирение ситха. Он стал свидетелем чего-то поистине удивительного, почти невозможного. Ее броня плавилась, примеси выкипали. Возможно ли, что не каждый ситх на Кеше алчен с самого рождения? Ее гнев, вызванный потерей поместья и состояния, оказался обычным. Он будет злиться и не злиться, не меньше ее в подобной ситуации. Это была не та бешеная ярость, что разрушала цивилизации просто из интереса. Это было не по-ситски. То, что, потеряв все, Ори стала только привлекательнее для него, казалось Джелфу неправильным. После той ночи на берегу реки вся сдержанность, которую он так долго совершенствовал, изменила ему. Ори нуждалась в нем, и так много времени прошло с тех пор, как у него кто-то был. В диких дебрях, да и не только там, спрос на таких, как он, невелик. Но опасность всегда была рядом, отравляя нечаянное счастье. Джелф посмотрел на север. Между облаками и холмами виднелась тонкая полоса света. Сияние начинается вновь, и в течение нескольких ночей северное небо будет охвачено огнем. Время подходит. Он бросил взгляд на склад, подсчитывая, как долго его не будет на ферме. Опасно оставлять Ори бродить тут одну. Она должна уйти. Но он не мог ее отпустить. Он уехал на рассвете, длинным шестом, из Хеджарбу, направив свое суденышко вверх по реке. Ее шаткое душевное равновесие рухнуло в один миг, и она отчаянно протестовала. Какое значение имеет, что там надо его клиентам для осеннего вегетационного периода? Чем он обязан этим людям? Все, что он получает за свою работу, это несколько жалких вещей, которые невозможно вырастить на земле. Но Джелф смотрел не на нее, а на заросшие джунглями горы и на небо. Он сказал, что она просто не знает обо всех его обязанностях. Ори ответила куда громче и язвительнее, чем собиралась. И она с беспокойством вспоминала об этом теперь, собирая ловушки, которые Джелф ставил на грызунов у границы леса. Он не разозлился, но он ушел, несмотря на все ее мольбы. И это Ори очень не понравилось. Она нуждалась в нем. Он стал лекарством, заставляющим утихнуть ее страдания. Она всю свою жизнь была настолько зависима от положения матери, что оказалось соблазнительно легко отдать свое существование в его руки. Но Джелф ушел, и это заставило Ори задуматься о том, что ее могут просто отвергнуть. Теперь никакой власти у нее нет. А она не могла жить без него. Джелф — единственное, что у нее осталось. Еще Шин. Ори уже видела заднюю дверь компостного сарая, приоткрытую для вентиляции. Даже Увак не должен жить в таком месте, пусть больше всего здесь воняет он сам. Она подошла ближе, предварительно глубоко вдохнув. Почти весь день она проверяла капканы, попадались в которые большей частью грызуны. Небольшая добавка к скудному рациону Джелфа. Бедняга. По крайней мере, Увак напомнил ей, что у нее еще есть какая-то свобода, шанс на... Ори прищурилась, уловив колебания в силе. Бросив капканы, девушка кинулась к сараю и рванула расшатанные двери. Шин был мертв. Огромное животное лежало на грязном, залитом кровью полу, а на его золотистой шее зияли глубокие раны с обугленными краями. Ори, мгновенно сообразив, чем убили Шина, активировала свой меч и оглядела сарай. «Джелф! Джелф, ты здесь!» Но за исключением нескольких инструментов, развешанных по стенам, да огромной кучи навоза у входа, в сарае ничего не было. «Я же говорил, что она здесь!» — послышался снаружи молодой мужской голос. «Надо просто идти туда, откуда смердит!» Ори вышла, высоко подняв меч. Братья Лузо, ее вечные соперники среди мечников, стояли рядом со своими оседланными уваками. Флен, старший, ухмыльнулся. «Ты имел в виду, откуда воняет неудачником?» «Ищите смерти, Лузо!» Ори бесстрашно шагнула вперед. Парочка не шевельнулась. Содж, младший из братьев, презрительно фыркнул. «Мы расправились с двумя высшими повелителями на этой неделе и не собираемся пачкать руки о рабыню. Вы убили моего Увака!» «Это другое дело», — возразил Содж. «Может, ты не в курсе, но мечники призваны поддерживать порядок. Раб не может владеть Уваком!» Разъяренная Ори шагнула вперед, готовясь к атаке. Едва Флен Лузо, повернувшись к своему Уваку, открыл ей спину. «Торговцы рассказали нам, что ты частенько наведывалась сюда», — сообщил он, роясь в седельной сумке. — «Мы здесь, чтобы предложить тебе сделку!» Флен бросил к ее ногам два свитка. Опустившись на колени, Ори разглядела восковую печать. Это была печать ее матери. Рисунок был известен только ей и ближайшим членам семьи. Такими печатями обычно утверждали завещание. Развернув свиток, Ори поняла, что это и есть в некотором роде завещание. «Здесь говорится, что Китай сговорились с Дернасом и Красными, чтобы убить Верховного Повелителя. А в другом, что она была в сговоре с Палимой и его людьми», — сказал Флен, скаля зубы. Как видишь, она подписала оба признания. Вы могли заставить ее подписать что угодно под давлением. Да, просто подтвердил Флен. Ори посмотрела на документ. Чандра Китай клялась вечной верности верховному повелителю Вэн, которая сохранит ей жизнь в качестве рабыни. Вэн сама назначит трех новых высших повелителей, поведал Флен, что эффективно сведет на нет все действия, какие только могут предпринять ее конкуренты. Потому как он это говорил, Ори догадалась, что братья наверняка получат повышение в награду за преданность. «Повторяю», — продолжил Флен, — «мы приехали заключить сделку. Твой световой меч, пожалуйста». Ори бросила свитки в грязь. «Вам придется самим его взять». Лузо скрестил руки на груди. «Твоя мать сказала, что ты готова сотрудничать. Уверен, ты не хочешь, чтобы она страдала». «Она уже страдает!» Ори сделала к ним еще один шаг. «Ну, тогда наши мечники уничтожат эту маленькую ферму и твоего фермера!» Сказал Флен, злобно сверкнув глазами. «У них уже есть приказ на случай, если я не принесу твой меч!» Ори застыла. Она совсем забыла о Джелфе. Девушка бросила отчаянный взгляд в сторону реки, ведь он совсем скоро должен вернуться. «Меня не волнует, чем там занимается рабыня», — изобразил понимание Флен Лузу. «И с кем? Но ты не рабыня, пока твое оружие при тебе». Братья одновременно активировали свои мечи. «Ну, так что?» Ори закрыла глаза. Она не заслужила этого. Но и Джелф такого не заслуживает. И он теперь уж точно все, что у нее осталось. Нажав кнопку, она деактивировала меч и бросила его на землю. «Правильный выбор!» — отметил Сот Шлузу. Опустил свое оружие и поднял с земли чужое. Оба брата отступили назад к своим увакам и взобрались в седло. «Ах да!» — спохватился Флен, вытягивая нечто притороченное к седлу его ящера. «У нас же есть подарок от Верховного Повелителя для начала твоей новой жизни!» И он бросил продолговатый предмет, со стуком упавший к ногам Ори. Это была лопата. Металлический совок превращал незатейливый предмет в настоящее сокровище. Металл, из которого его выковали, был когда-то частью знамения, тех осколков, что остались после крушения. Этот материал много раз переплавляли в течение столетий, с тех пор, как стало ясно, что на кэше металлов нет. Последняя награда за ее прежнюю жизнь. Держа лопату в руках, она услышала смех Луза. Они взлетели и развернулись к северу. Гори огляделась вокруг на то, что она должна покинуть. Хижина, сарай, его грязь, куча за кучей, и шпалеры, обитель Далсы, которая и привела ее сюда. «Нет!» Внутри все вскипело от гнева. Она набросилась на хрупкие шпалеры, круша их лопатой. Хватило одного сильного удара, и цветы посыпались на землю. Остатки тонких веток разметало в щепки силы ее разума. Разъяренная, она понеслась дальше, оставив от попавшейся на пути тачки лишь жалкие ошметки. Злости было много, а достойных объектов для уничтожения мало. Ори резко развернулась. Взгляд девушки остановился на компостном сарае, символе всех ее лишений. Размахнувшись, она сбила с петель дверь и ворвалась внутрь. Выплескивая свой гнев через силу, Ори сдернула со стен инструменты, закручивая их в яростном вихре. И это огромная мерзкая куча навоза. Широко замахнувшись, Ори обрушила на нее лопату. Звяк! Совок лопаты наткнулся на что-то твердое под навозом. Презренный инструмент вырвался из рук Ори, а сама она рухнула в зловонную кучу. И сразу успокоилась. Поднявшись на ноги, Ори в изумлении смотрела на кучу. Там, под вонючим месивом, виднелось что-то большое, накрытое грязной тканью. Что-то металлическая. Отыскав лопату, Ори принялась копать. Он чувствовал ужасную вину за то, что с этими капканами загрузил Ори работой на весь день. Но здесь, в буйных зарослях, под густым пологом листвы, у Джелфа были свои, особенные ловушки. Месяцами они могли оставаться пустыми, но его лучший улов, кажется, всегда совпадал с сиянием. На этот раз Джелф нашел свое сокровище возле укромного пригорка под гигантскими листьями. Его дыхание участилось от предвкушения. В последнее время, а выдалось оно одновременно беспокойным и безмятежным, у него было чувство, что что-то грядет. Может, этот самый день, который он так долго ждал? Джелф остановился. Что-то случилось, но не здесь. Посмотрев сквозь листву на запад, он снова это почувствовал. Что-то происходит на ферме. Прямо сейчас. Джелф бросился к лодке. Ори нашла под навозом странную вещь, накрытую брезентом. На самом деле, сверху было навалено не так уж много мерзкой грязи, только чтобы создать видимость того, что куча навоза — это просто куча навоза. Штука была большой, в длину не меньше 2 уваков. Огромный металлический нож, окрашенный красным и серебряным, со странным черным пузырем на дальнем конце и с отогнутыми назад крыловидными выступами с шевронами, на конце каждого 2 длинных копья, напоминающие световые мечи. Ори позабыла о воне. Сейчас она дышала очень быстро, пробегая рукой по поверхности металлической загадки. Последняя была холодной и неровной, с вмятинами, следами ожогов по всей длине. Но самое удивительное ждало ее впереди. Добравшись до круглого отделения сзади, она прижалась лицом к тому, что казалось черным стеклом. Внутри, в удивительно малое пространство, было втиснуто кресло. Гравированные пластины сидели точно за подголовником, неся символы, похожие на те, что она учила под руководством своих наставников. Тактический штурмовой истребитель типа «Аурек», флотские системы республики, модель X-4A, серия 35S. Глаза Ори расширились. Она, наконец, поняла, что это. Путь назад. Всю свою жизнь Джелф Мариан боялся ситхов. Великая война с ситхами закончилась еще до его рождения. Но разрушения, нанесенные его родному миру Топравы, были настолько сильны, что подвигли его посвятить себя предотвращению чего-либо подобного. В конце концов, он слишком отдалился от консерваторов, руководящих орденом джедаев, и, будучи изгнан из ордена, Джелф продолжил свое служение, вступив в подпольное движение рыцарей-джедаев, стремящихся предотвратить возвращение ситхов. 4 года. Он работал в темных секторах галактики, убеждаясь, что мастера зла стали лишь недоброй памятью. Но все снова пошло не так. 3 года назад на задании в отдаленном секторе он узнал о распаде завета джедаев. Страшась возвращения, Джелф отправился в неисследованные районы галактики, уверенный, что не сможет вернуть себе имя и место в ордене. На Кэше он нашел то, что могло притворить в жизнь его худшие ночные кошмары. Его корабль угодил в один из мощных метеоритных дождей и еще одной звездой упал далеко в джунглях Кэша. Не сумев пробиться сквозь странные магнитные поля планеты и позвать на помощь, Джелф рискнул спуститься ближе к огням на горизонте. Это был свет цивилизации, погруженной во тьму. Джелф выпрыгнул из лодки, еще не причалив. «Ори! Ори, я вернулся! Ты...» Он замолчал, увидев сломанные шпалеры, и, оценив ущерб, бросился к сараю. Дверь была открыта. Внутри, в слабом свете сумерек, стоял его поврежденный истребитель, кропотливо вывозимый им по кусочку из джунглей. А рядом валялась металлическая лопата. «Ори!» Шагнув в темноту, вглубь сарая, он увидел труп увака, славная пища для маленьких птиц-падальщиц. Позади сарая Джелф нашел брошенные капканы, которые Ори должна была проверить. Значит, она была здесь и ушла. Перед хижиной осталось много следов. Широкие ситские сапоги, отпечатки увакских лап и маленькие следы Ори. Они шли мимо живой изгороди, через перегородившую путь тачку, а затем по тропе, ведущей в сторону Тава. Джелф сунул руку внутрь своей безрукавки и выудил сверток, который всегда носил с собой. Синий свет вспыхнул в его руке. Сейчас Джелф был одиноким джедаем на планете, битком набитой ситхами. Его существование представляло угрозу для них, но их существование представляло угрозу для всех. Он должен остановить Ори, неважно как. Он бросился вверх по тропе, во тьму.